Глава 25. В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе. На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый, свежий старик, с широкую рыжую бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых синях. Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученную рукой на дверь в горницу, она спрятала, опять согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть. — Самовар, что ли? — спросила она. — Да, пожалуйста. Горница была большая, с голландской печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодайка в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его за водой к колодцу. — Живо у меня! — весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. — Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают! — словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца. В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и баранами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные. Двое были молодые в ситцевых рубахах и картузах, другие двое были наемные в пасконных рубахах, один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать. — Что это, пахали? — спросил Левин. — Картошку пропахивали. Тоже землиц удержим. Ты, Федот, мерин-т не пускай, ах, колоде поставь, иную запряжем. — Что, батюшка, сошникит я приказывал взять, принес, что ли? — спросил большой, ростом, здоровенный малый, очевидно, сын старика. — Во, в санях! — отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их на земь. — Наладь, поколи пообедают. Благовидная молодайка с полными оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы, молодые, красивые, средние и старые, некрасивые, с детьми и без детей. Самовар загудел в трубе, рабочие и семейные, убравшие с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собой старика напиться чаю. — Да что уже, пили нынче! — сказал старик, очевидно, с удовольствием принимая это предложение. — Нечто для компании! —